Глава вторая. Легко сказать «притворись мной». Еще легче согласиться, особо не раздумывая. А вот воплотить все это в жизнь, когда в голову лезут самые неподходящие мысли, ой, как трудно. Я должна прикинуться Олей. Ну, окей. Предположим, чисто теоретически это у меня получится. Делов-то откликаться на имя подруги, ну и поддерживать разговор, если речь зайдет о ее родне. Об Ольке я все знаю, как о самой себе, с первого класса вместе. Под одной крышей с дядей мне предстоит провести всего одну ночь. Не беда, в общем-то. Если бы не одно «но». Было бы намного проще, если бы этот самый дядя не был самым привлекательным мужчиной, каких я когда-либо встречала. С первого взгляда меня потянуло к нему словно магнитом, чего со мной сроду не случалось. Таких лучше вообще не знать и не видеть, чтобы потом не страдать и не грезить. И уж точно не стоит торопить время и ждать, когда он вернется. Поэтому я разложила свои вещи в одной из комнат. А еще, решив выразить свою благодарность Олькиному дяде за временный приют, я взяла на себя смелость и приготовила ужин из того, что дядя принес в пакете. Не скажу, что моим навыкам готовки может позавидовать шеф-повар. Не подгорело, уже хорошо. Время перевалило за полночь, когда я поймала себя на том, что засыпаю перед телевизором. Переключать каналы я уже давно устала, решив остановиться на каком-то кино. Кажется, это был детектив, но почти весь его я продремала. Сказалась усталость после дороги и бессонная ночь в поезде. Игорь так и не вернулся, и я поплелась в спальню. Перед тем, как провалиться в крепкий сон, стянула с себя одежду, переодевшись в короткие трикотажные шортики и майку. Среди ночи меня разбудила яркая вспышка света, которая больно ударила в глаза. «Что ты здесь делаешь?» Мужской голос прогнал сон окончательно. «А? Что?» Ничего не понимая, я таращилась в темноту. После вспышки света, который почти сразу же погас, я видела лишь пляшущие перед глазами коричневые пятна. «Зачем залезла в мою кровать?» В мужском голосе поубавилось недовольство, и явно прослушивался смех. И я узнала, кому принадлежит этот низкий приятный голос. «Игорь!» — осенило меня. «Я же в доме самого сексуального дядюшки на свете, и я в его кровати?» «В вашу? Я думала...» Тут я совсем запуталась. А что я думала? Да ничего. Все комнаты в квартире с самого начала показались мне нежилыми. Вот я и выбрала самую симпатичную. Кто ж знал, что это его спальня? Предупреждать надо о таком. Извините. Только сейчас осознала, что одеяло лежало где-то в стороне, а я спала раскрытая и наверняка в какой-то нелепой позе. Будем надеяться, что никто ничего непристойного не увидел. Села на кровати и потянулась за халатом. А Игорь тяжело вздохнул. «Да оставайся уже, переночую в гостевой спальне. И хватит обращаться ко мне на «вы», а то чувствую себя старым». Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и я увидела высокий стройный силуэт Игоря на фоне дверного проема. В лунном свете я разглядела его обнаженный торс. Во что была одета его нижняя часть и была ли одета вообще, в потемках я не видела. Самое удивительное, что покидать свою спальню Игорь не торопился. Может, ему что-то взять нужно? «Выпить не хочешь?» — вдруг совершенно неожиданно предложил он. «Я... нет, не пью. Там, кстати, ужин на плите я приготовила». «Я заметил и оценил. Пойду попробую. Ладно, спи, мелкая. И извини, что разбудил». После чего Игорь вышел из спальни, а я еще какое-то время рассматривала закрывшуюся за ним дверь. Сколько же время? Дисплей на телефоне показал половину второго. Поздновато он вернулся. Но я же не жена его и даже не племянница, чтобы ворчать или делать замечания. Сон не шел еще долго, и часа два я точно прокрутилась в кровати. Прислушивалась к звукам в квартире, его шагам, звону посуды и шуму воды в душе. Все же зря я выдала себя за Ольку. И пусть я всего лишь промолчала, хрен редьки не слаще, как говорится. И как только заснула, как назло, до жути захотелось в туалет. Не открывая глаз, я сползла с кровати, смутно вспоминая, что нахожусь в чужой квартире. Накинула для приличия халат, прошмыгнула в туалет и, зябко обняв себя за плечи и ежась от холодного воздуха кондиционера в коридоре, шустро засеменила назад в комнату. Сбросила на ходу халат и нырнула под тепленькое одеялко. В эту жаркую летнюю ночь мне снился Олькин дядя. Его крепкое накачанное тело было горячим и твердым на ощупь и сводило меня с ума. И как же обалденно он пах! Уткнувшись в шею, я шумно вдыхала его аромат, водя рукой по сильной груди, пробегаясь рукой по плоскому животу, путаясь пальцами в дорожке жестких волос, которые скрывались за тканью нижнего белья. Моя ночная эротическая фантазия в лице секси-дяди накрыла мою руку своей, а потом и вовсе подмяла под себя, придавив весом, и ощутимо и очень приятно сжала мою задницу. «Черт, Ольга, ты что творишь?» Игорь вдруг зарычал сквозь зубы и отпрянул от меня. Эта короткая, но довольно гневная тирада разбудила меня окончательно. Я распахнула глаза, понимая, что не сплю, и не сплю я опять не там, где нужно. «Простите, спальня перепутала!» Соскочила с кровати и, подхватив на бегу халат, умчалась в свою комнату. «Боже, как стыдно!» Сердце выколачивало в груди паническую морзянку. «Хорошо, хоть мы с просонья ничего непристойного не сделали. Это был бы полный эпик фейл!» И снова, проворочившись и пытаясь унять бушующие эмоции, я заснула только под утро. Спать до 12 я не планировала и даже будильник завела на 8. Но если и слышала его, то сразу же выключила, как это случается со мной частенько. Вставать рано – не мой конек. Вечно и всюду из-за этого опаздываю. И пусть ничего конкретного на сегодня запланировано не было, но и сидеть сложа руки я не собиралась. Я не для этого приехала в столицу. И кормить меня бесплатно тут точно никто не будет, как и содержать. Да я и не стремилась к такому никогда. И мечтала сама заработать на все, что хотела. Моя мама, учитель пения в школе, где мы учились с Олькой, говорила, что я стану известной певицей. Она и сама мечтала о вокальной карьере, но рано забеременела мной. Ей даже институт пришлось бросить. А папа утверждал, что нужно сперва получить серьезную профессию, а одним талантом себя не прокормишь. Вот поэтому я и пошла учиться на юриста, вместо того, чтобы получить музыкальное образование. Из спальни я выходила, крадучись, но квартира привычно пустовала. Осторожно заглянула в приоткрытую дверь соседней спальни и обнаружила, что Игоря тут уже нет. И слава богу, как говорится. После ночного конфуза видеть его с утра было бы неловко. И зачем я его только лапала? Хорошо, хоть в трусы рукой не залезла. Это был бы полнейший провал. Соорудив себе нехитрый завтрак, я призадумалась. Нужно было срочно найти себе работу. Но где? Резюме на более или менее подходящие мне по специальности вакансии я еще из дома разослала. Ни по одной приглашения не получила, что и понятно. Но кто возьмет на работу иногороднюю, да без опыта? Это было скорее для галочки и самоуспокоения. Можно найти контакты и обзвонить потенциальных работодателей, но результат будет похожий. Я ж реалистка, а не юная мечтательница, витающая в облаках. А почему бы мне не прогуляться для начала? Вон и птицы так зазывно щебечут, что сидеть в четырех стенах уже сил нет. И погода просто замечательная, а я тут дышу кондиционером. Решено. Настраиваюсь на удачу и иду искать работу. А заодно и нагуляюсь по столице, как давно мечтала. Так давно, что мечта эта стала уже неотъемлемой частью моей жизни. У меня не было конкретной цели. Я не знала, куда иду. Просто гуляла по тенистым аллеям и узким улочкам. Любовалась старинными фасадами зданий, представляя, какие люди жили в них раньше. Если на домах встречались таблички с надписями, то я их внимательно изучала, хоть и не знала начертанных там имен. Когда проголодалась, зашла в местечковый продовольственный магазинчик, купила сок с печеньями и отправилась в небольшой парк со странными скульптурами, который приметила издалека. «Куда прешь? Глаза разуй!» – толкнула меня плечом какая-то тетка на узенькой дорожке, ведущей в парк. «Туристы! Понаехали тут! Жизни от вас нет!» — пробуравила она меня злобным взглядом. Я даже не нашлась, что можно ответить, поражаясь той степени злобы, что прочитала в ее глазах. И стоит ли отвечать таким? Любой мой ответ лишь спровоцирует ее на большее недовольство. К тому же, кроме меня и ее, тут и нет никого. Место довольно пустынное для почти центра столицы. И у меня что, на лбу написано, что я туристка? Впрочем, наверное, такими становятся не просто так, и можно ее пожалеть. Жить и все время злиться должно быть непросто. А с меня как с гуся вода. Передохнув на скамейке в тенистой части парка и наглядевшись на скульптуры, я отправилась дальше, напевая про себя любимую песню. По пути мне попадались магазины, салоны, кафе. И надо бы зайти уже хоть куда-то, да поинтересоваться, нет ли у них какой работы для меня, но отчего-то ноги несли меня дальше. А вот перед крыльцом ресторана я резко затормозила. Всему виной стало объявление на входной двери. Для работы в ресторане требуются бойкие молодые люди. По вопросам трудоустройства обращаться к администрации ресторана. Вот и все, ни слова лишнего. Но отчего-то я сразу решила, что тут мне не откажут. И вход в ресторан выглядел очень приветливо. Деревянное крыльцо, резные перила и дверь, натертые до блеска стекла. Ну, я и решилась, шагнула внутрь. «А вас ожидают? Столик на двоих?» Встретился мне в холле улыбчивый парнишка в униформе. «Нет, я по поводу работы». Отчего-то смутилась я, хоть и не считала себя робкого десятка. «А, ну тогда вам к управляющему. Пойдем, провожу». Еще сильнее обрадовался паренек. Кабинет управляющего показался мне слишком шикарным. Мебель была вся такая чересчур богатая. А вот мужчина, вальяжно развалившийся в кресле, не понравился мне совсем. Даже не знаю, что именно в нем не пришлось мне по душе. Вроде и симпатичный внешне, довольно молод, одет сверхэлегантно. Но вот его лицо с правильными чертами чем-то смахивало на крысиное. И все из-за выражения глаз, колкого и ехидного, словно себя он ставил выше всех. И взгляд, которым он облапал мою фигуру, мне тоже не понравился. Но на все это я, если и обратила внимание, виду не подала. И приглашению присаживаться обрадовалась. «И кем же вы хотите у нас работать?» – поинтересовался мужчина. И голос его резанул слух высокими нотами. «Что вы умеете?» «Я?» – даже немного опешила. «Много чего?» «Например?» – подался он вперед, растягивая и без того тонкие губы в улыбку-ниточку. «У меня юридическое образование», – начала была я. Но даже не успев сказать, что оно пока не оконченное, меня перебили. «А вот это интересно. Опыт работы есть?» «Пока нет, но я быстро учусь», — ответила я, опуская тот факт, что перевелась на онлайн-обучение, чтобы поскорее этот самый опыт работы получить. «Какое рвение! Но для опытного юриста вы слишком молоды!» Снова окинул он меня взглядом, и вновь мне захотелось поежиться или спрятаться. «А для посудомойки слишком хороша. Такую красоту жалко портить». Какие-то дурацкие намеки. Беседа меня все больше напрягала. Или пусть говорит прямо, на что я, по его мнению, гожусь. Или лучше я пойду гулять дальше. А эти щупающие взгляды начинают раздражать. «Но думаю, для тебя я смогу найти подходящую работу». «Ну вот, мы уже и на «ты» перешли», что тоже покоробило слегка. «Но если этот тип мой будущий начальник, то к подобным выходкам мне придется привыкать». «Какую? Я официанткой могу поработать?» – предложила я. «Такая работа точно не предел моих мечтаний, но с чего-то же нужно начинать, и альтернатив у меня нет. Не перевернулся еще под окном грузовик с работодателями. Конкурс опять же начнется через 3 дня, и к первому этапу мне нужно еще кое-что прикупить, а денег в обрез». «Даже если я пока не гожусь на эту работу, то обязательно сделаю так, что совсем скоро меня будут считать незаменимой». Поэтому и добавила. «Я быстро учусь и на память не жалуюсь». «Не жалуешься, говоришь?» «Нет, официантка нам нужна не такая. Ресторан наш класса люкс, а официанты наше лицо. И пусть оно у тебя очаровательно смазливое, но необходимый лоск ты приобретешь еще не скоро». «Лоск? О чем это он? Вот уж чего я точно не собираюсь, так это годами работать официанткой, приобретая какой-то там лоск». «А вот хостес, я прямо вижу тебя, встречающей с улыбкой клиентов, провожающей их к столику, вся такая стильная, с идеальной прической и макияжем. Да, хостес из тебя получится отличная. Что скажешь?» «Ну ладно». Его воодушевление ставило меня в тупик. И это еще мягко говоря. Кажется, за меня тут все решили. «Ну что ж, а приступить к работе когда сможешь?» «Да хоть сейчас». «Давай так», — усмехнулся мужчина. «Завтра со всеми документами приходи к 9 утра. Оформишься и приступишь к работе». Через 10 минут я покидала ресторан. Чувства мои были в некотором смятении, но работа теперь у меня была в кармане.